Оккультизм. Взгляд под маску. Борис Зудерман. Введение. Уважаемый читатель, в этой книге мы будем говорить об оккультизме. Почему? Да потому что именно оккультизм представляет в настоящее время самую большую опасность для человечества. Во всем мире мы переживаем небывалую активность потусторонних сил. Страны и общества, которые годами и десятилетиями не верили ни в Бога, ни в бесов, вдруг переживают буквальное нашествие оккультизма в самых различных его проявлениях. И если черная магия влачит свое существование где-то в тени сегодняшнего общества, то белая магия завоевывает экраны телевизоров и страницы популярных газет и журналов. Американский журнал «MacGals» опубликовал в начале 70-х годов статью под заголовком «Взрыв оккультизма начался», а одна немецкая газета заявила, что началось восстание колдунов против мира техники. Кажется, что в конце 20 века многое устоявшееся ставится вдруг с ног на голову. Впрочем, основательница теософского общества, писательница Елена Петровна Блаватская, еще во второй половине прошлого века предсказывала усиление эзотерики и оккультизма в конце нашего века. Краткая история развития оккультизма. 1847 год, год рождения современного спиритизма. В 1875 году Елена Блаватская создает теософское общество. В 1913 году из него образуется и выходит антропософское общество. После 1918 года возрождение и быстрое распространение почти исчезнувшей перед Первой мировой войной астрологии. В 1947 году возникает уфология. В 1960 году появление эпидемии злоупотребления ЛСД. И Махараджа Махеш импортирует в Европу трансцендентную медитацию. В то же время мир переживает взлет Битлсов, который приводит молодое поколение в экстаз. Оккультное мировоззрение проникает в церкви. Секты и так называемые новые религии заполняют пустоты, которые раньше были заполнены христианством, и включают в свои ряды тех, кто разочаровался в научно-технических и идейно-политических пророчествах. Материализм терпит поражение. Различнейшие идеологии и в особенности марксистская философия в течение десятилетий утверждали, что главное и первичное во всем творении – это материя. Из нее все происходит, и кроме нее ничего нет. По их учению, духовный мир человека, его интеллект – это лишь продукт высокоразвитой материи. Если обнаруживались где-то проявления другого порядка, то ученые-материалисты или отвергали это, как суеверие и выдумки церковников, или же успокаивали народ, утверждая, что когда-нибудь наука до этого доберется и всему найдет объяснение. Сегодня общество ударилось в другую крайность. У людей не хватает терпения ждать, когда же ученые смогут наконец объяснить феномены телепатии, ясновидения, телекинеза и полтергейста. И вчерашние материалисты сидят с чашкой или с тазиком у телевизоров и ждут, когда же очередной экстрасенс зарядит их водичку и избавит их от болезней. Какая сила это делает, их не интересует. Главное, помогает. Последствия тоже никого не волнуют. Всех захватывает моментальный эффект, моментальная сенсация. Вокруг все во что-то верят, чему-то поклоняются и жаждут чего-то необыкновенного. Мистика опять стала модной. И суеверие начинает господствовать над людьми все сильнее. Все вдруг поверили в биоритмы и всячески стараются не нарушать их. Многие вдруг проявляют заботу о своем астральном теле. Кто не верит в искусство шиатсу, считается отсталым человеком. А кто проповедует что-то новое, почитается почти за божество. Стоило литературной газете от 15 ноября 1989 года опубликовать статью под названием «Цена сенсации», в которой приподнимается занавес над одним из экспериментов известного психотерапевта, как на газету обрушился поток гневных писем. Лет 10 тому назад так среагировали бы на выступления верующих или диссидентов. Немного статистики. Подобное происходит во всем мире. 10% всех книг, выпускаемых в Германии, издаются эзотерическими обществами оккультизма. Почти половина всех молодых немок верит в астрологию. В 1972 году в Соединенных Штатах Америки было около 100 тысяч зарегистрированных ведьм, из них в одном Лос-Анджелесе 10 тысяч. Считалось, что по крайней мере 10 миллионов американцев в то время увлекались колдовством или сатанизмом. В 1966 году в Лос-Анджелесе была открыта первая сатанинская церковь, и буквально через 3 года она имела уже около 3000 прихожан. Христианским церквям такой прирост может только сниться. В 1975 году во Франции работало 3000 предсказательниц будущего и было зарегистрировано 2000 оккультных организаций. Число их постоянно растет. А в Италии только между Миланом и Римом работает около 10 тысяч колдунов и гадалок. Многие члены итальянского парламента, прежде чем направиться на очередное заседание, украдкой посещают гадалку, считая это лучшим способом определения своего мнения по поводу принятия какого-то важного решения. Многие политические деятели различных стран мира имеют своих личных астрологов. О странах бывшего Советского Союза у нас пока таких статистических данных нет, но факты говорят сами за себя. В подземном переходе на Крещатике в Киеве мне каждый раз бросается в глаза обилие афиш, приглашающих посетить или различные сеансы экстрасенсов, или лекции по искусству шиатсу, или же лекции, в которых слушателям предлагались основы учения теософов. Группа людей дискутирует об НЛО. Тут же рядом продают свои книги кришнаиты, а общество экстрасенсов предлагает свой журнал. Некоторые же газеты подобного оккультного содержания можно просто купить в газетном киоске. И это не просто какое-то побочное явление. Нет, советское центральное телевидение время от времени проводило прямые трансляции сеансов экстрасенсов, и миллионы людей видели их и были введены этим в заблуждение. Хотя в прессе иногда появляются критические голоса, все же волна восторга прокатывается по всей стране. Гастролируя по стране, экстрасенсы заполняют самые большие залы и дворцы спорта. Друзья из России и Украины высылают мне время от времени вырезки из различных газет и журналов. Из них видно, как стараются сегодня ввести в заблуждение целое общество. И даже газеты, которые вроде бы призваны были стать на страже духовного и идеологического состояния общества, и в течение многих лет действительно пытавшиеся это сделать, публикуют сегодня лекции по хиромантии или же по астрологии. Газета «Поиск» провела опрос с целью выяснения веры в различные аномальные явления. Ниже результаты этого опроса. У людей весьма сильны пережитки древних магических, мистических верований. Так, 49% опрошенных верят в приметы, а еще 25% отмечают, что им трудно сказать определенно, верят они в них или нет. Возможность предсказывать будущее, судьбу по звездам, гороскопу верят 41%, затруднились ответить 35%. В способность отдельных людей колдовать, наводить порчу верят 35%. Затруднились ответить 29%. Вера в паранормальные способности воздействия человека на других людей велика. Больше половины всех опрошенных верят в лечение болезней гипнозом, биополем, методом Кашпировского. А вера в феномены, связанные с отношением человека к внешнему миру, не столь распространена. Так, в телекинез верят 25% опрошенных. В то, что на Земле появлялись летающие тарелки с инопланетянами на борту – 34%. Особенно модным стало заряжать целебными свойствами или космической энергией, или положительным биополем различные предметы. Так Алан Чумак заряжает поставленную около телевизора воду. Если ее пить, то якобы исчезают болезни, и человек заряжается положительной энергией. Кроме того, он как-то зарядил свою собственную фотографию, и в киосках некоторых городов ее можно было купить за 5 рублей. Это ли не самореклама? А Анатолий Барди умудряется заряжать платки. Эти платки имеют обезболивающие свойства. Помогают, например, при посещении зубного врача. С огромным размахом работает экстрасенс Наталья Ушакова. Зачем платки и фотокарточки, когда можно зарядить сразу целую газету? И действительно, газета «Рабочая трибуна» вроде бы зарядилась. И что при этом поражает, никто из читателей газеты не удивился, не возмутился, что их, дескать, за дураков считают. Но, может быть, такие возмущения и были, но сама газета о них молчит. С удовольствием она, правда, сообщает о некоторых, якобы, сенсационных исцелениях. Еще более грандиозные планы у молодого колдуна Михая Бо. Чего уж там газета. В начале 91 года он собирался зародить целый рынок со всеми овощами, фруктами, да заодно и с продавцами. Этим он хотел якобы очистить все от нитратов. О результатах этого эксперимента нам ничего не известно. Потусторонний мир наносит материализму на всех фронтах сокрушительное поражение. Но что же это такое? Что же здесь происходит? Какие силы вдруг вторгаются в наше общество и захватывают внимание миллионов людей? И не просто захватывают внимание, но и оказывают влияние на людей. Кто стоит за спиной колдунов, экстрасенсов, гадалок? Что делать христианам? Радоваться или плакать? Восторгаться или скорбеть? Этой книгой мы попытаемся дать ответы на эти и на многие другие вопросы. Откуда это? Само слово «оккультизм» латинское и обозначает тайное, сокровенное, и имеет в виду скрытые, недоступные для человека силы. Почему же человека так тянет к ним? Здесь нам хочется ответить на эти вопросы. Первая причина заключается в том, что человек от природы любопытен. Все, что окружено какой-то тайной, привлекает его. Человек чувствует, что есть еще другой, недоступный мир, и он всегда притягивал человека. К тому же в человеке есть своеобразная память. Эта память, передаваемая из поколения в поколение, постоянно напоминает человеку о его когда-то счастливой жизни в раю, в тесном общении с Богом. Грехопадение испортило человека, и теперь его тянет к потустороннему, безразлично какому миру. Один пример. Девочка приходит из школы и восторженно сообщает матери, что сейчас она пойдет к подруге, и они там будут вызывать духов. Ее подруга была где-то в гостях, и ей там показали, как это делается. Вечером она возвратилась немного разочарованная. Ничего не получилось. Но ведь могло и получиться. И тогда это имело бы серьезные последствия. Простое любопытство могло кончиться душевной травмой. Вторая причина тяготения человека к оккультному ведет нас на один шаг дальше. Дело в том, что человеческая душа всегда чего-то ищет. Она происходит от Бога, и только в нем находит свой окончательный покой. «Только в Боге успокаивается душа моя», — сказал царь Давид. Псалом 61:2. А если душа не имеет этого контакта с Богом, если она не находит убежища и пищу, тогда она начинает искать что-то на стороне. А что же там находится, в этом другом мире? Человека всегда интересует все тайное, секретное, и, найдя это тайное, ему кажется, что он наконец нашел что-то для своей души. Но это только дешевый заменитель. Сейчас это особенно заметно в бывшем Советском Союзе. В течение многих десятилетий умы и души людей подвергались жесточайшему голоду. Официальная материалистическая идеология не давала их душам необходимой пищи. И теперь, как сухая земля, люди готовы вобрать в себя все, что попало, не умея при этом отличить правду от лжи. С одной стороны, мы видим, что церкви наполняются, люди принимают Иисуса Христа как своего личного спасителя, а с другой, оккультисты тоже проводят свои выступления в полных залах и дворцах. Души людей истосковались по чему-то другому, только вот почему они подчас сами не знают. В стране создался духовный вакуум, и теперь он заполняется любой верой или суевериями. Очень образно эту жажду верить выразил Александр Розенбаум. «Отдайте Бога мне, отдайте, что вам в том? Каким он будет, совершенно безразлично. Верните мне его, возьму в любом обличье. Кому-то надо помолиться перед сном». Третья причина тяготения людей к оккультизму заключается в желании знать наперед будущее. Ведь усиление влияния оккультизма замечается именно тогда, когда в обществе царит неуверенность и страх. Это нельзя путать с благосостоянием. В Соединенных Штатах люди состоятельные, но тем не менее тоже тянутся к оккультизму. Сегодня общество ощущает близость конца света. Безумие гонки вооружения не может продолжаться бесконечно. И хотя в последнее время предпринимаются попытки разоружения и сближения между народами, военно-промышленный комплекс стал настолько самостоятельной силой, что уничтожить себя он не позволит. А если в будущем нам, возможно, и удастся избежать кровопролития между отдельными народами, то избежать жесточайшей борьбы между производителями оружия и миролюбивыми силами мне кажется невозможным. Запасы сырья не вечны, окружающая нас природа гибнет, климат Земли меняется, глобальное потепление достигло уже почти 2 градусов, вызывая в одних местах губительные засухи, а в других наводнения. Вследствие таяния ледников Гренландии и Антарктиды близится начало подъема уровня Мирового океана. Защитный озоновый слой Земли становится все тоньше, и местами его уже почти нет. Появились озоновые дыры. Что станет с человечеством, с нами? Оккультизм вроде бы предлагает человеку выход. Экстрасенсы предлагают гармонизацию всех внутренних процессов человека, возвращение космической гармонии, которую человек якобы утерял. Они утверждают, что всемирная гармония возможна. Надо только, чтобы каждый человек соединился со своим мастером, как его называла Елена Блаватская, или космическим учителем, как его называет Алан Чумак. Современный оккультизм вселяет в людей уверенность и в жизни, и даже за порогом смерти. Смерть, по их учению, это соединение со Вселенной или с Великим Духом, частью которого мы все якобы являемся. Уже сейчас можно искать пути к этому состоянию через йогу и медитацию. Четвертая причина влечения к оккультизму заключается в одиночестве человека. Сегодня столько людей, которых не понимают. А ведь каждому хочется с кем-то поговорить, пожаловаться, поделиться своей нуждой и горем, получить от кого-то поддержку и помощь. Раньше утешителем был Бог, любящий отец. Потом его у людей отняли, и его место заняли или ложная религия, или оккультизм, или что-нибудь еще. Все это привело людей к пустоте и одиночеству. В оккультизме же этот ложный Бог ведет людей еще дальше, обволакивая их души еще большим обманом. За временным облегчением их ждет еще большая пустота. Да и какую цену потом придется платить за это, никто не задумывается. Иисус Христос же говорит: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11:28-29. Пятой и, по-моему, наиболее важной причиной является ослабление свидетельства Церкви Христовой. Она или старается завоевывать положение в обществе и занимается приспособленчеством, или так сильно занята сама собой, строительством новых молитвенных домов или бизнесом, что ей не хватает времени обратить внимание на нужды окружающих людей. Или же она просто боится заразиться греховностью окружающего мира, отгораживается от него и совершенно забывает слова Иисуса Христа. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. Парапсихология и оккультизм. Возможные подходы. Далеко не все оккультисты согласятся с тем, что их так называют. Одни именуют себя экстрасенсами, другие – парапсихологами, третьи – целителями, четвертые же просто колдунами. Этими названиями они хотят создать вокруг себя или туман таинственности, или ореол романтизма, или же играют на чувствах людей, которые верят в сказки и мечтают о времени, когда чудеса вновь станут явью. Некоторые же пытаются придать своей работе научный вид. Что сатане это совершенно безразлично, мы уже говорили. Давайте попробуем хотя бы очень поверхностно разобраться, что же стоит за всем этим. Начнем с того, как вообще относиться к паранормальным или оккультным явлениям. То есть к явлениям, которые нашими органами чувств не воспринимаются и простыми школьными знаниями необъяснимы. Полное отрицание. Отрицание всего, что нам непонятно, это наиболее простой подход к паранормальным явлениям. Им пользуются не обязательно ученые или верующие. Нет, это в первую очередь криминалисты, следователи, представители судебной медицины, а потом фокусники и иллюзионисты. Особенно упорно в этом направлении трудились ученые кафедры судебной медицины Гумбольдтского университета в Берлине. Они относились к медиумическим способностям людей как к трюкам, при помощи которых определенные люди, используя ореол таинственности, пытаются совершить что-то противозаконное. И надо сказать, что очень часто они действительно были правы. Сколько таких чудотворцев злоупотребляло и злоупотребляет по сей день доверчивостью людей с целью личной наживы. Примерно в том же направлении идут и исследования иллюзионистов. Они подозревают телепатов, ясновидцев и прочих в какой-то хитрости, ловкости и тоже очень часто оказываются правы. По их мнению, эти люди, достигнув определенного мастерства или используя достижения современной электронной техники,